Как выйти на пенсию в 35 лет? В 35 лет доходы от инвестиций начали полностью покрывать мои расходы, и я вышел на пенсию. Весь путь занял чуть больше 10 лет. В моем случае мотивацией стало желание как можно скорее уйти из найма, а затем и собственного бизнеса. Очень хотелось избавиться от ощущения арабской жизни. Сегодня, когда спускаюсь в метро, я часто вижу несчастные лица людей. Эти эмоции — лучший мотиватор. Я не хочу снова оказаться на их месте. Выход на пенсию превратился для меня в бизнес-проект. Попробую изложить последовательность действий. Постановка целей. Я стремился к тому, чтобы пассивный доход полностью покрывал мои базовые потребности. Попробовал добиться этого через собственный бизнес — не получилось. Выяснилось, что любое дело требует внимания. Малейший отход от операционного управления приводит к стагнации, команда начинает гнить, а выручка падать. Пришлось искать другие пути. Инвестирование оказалось самым привлекательным. Да, там не было таких сверхдоходов, как в бизнесе, но были другие преимущества — здоровый сон, больше времени с семьей, и главное, в любой момент времени я мог делать то, что хочу, а не то, что надо. Конечная цель — жизнь с капитала. Эту задачу я разложил на несколько этапов. Начать вести семейный бюджет, научиться откладывать излишки, создать подушку безопасности на полгода-год, провести инвентаризацию капитала, проанализировать имеющиеся активы, продать машину, прекратить строительство дома, открыть брокерский счет, читать по 10 книг в год об инвестициях, слушать семинары и лекции на эту тему, выйти на дивидендную зарплату. Задачи повторялись из года в год, менялись в них только цифры. Плюс добавлялись конкретные инвестиционные решения. Система образования. Я выстроил для себя собственную систему образования. Расходы на нее были копеечные. Оказалось, что большая часть информации в сети бесплатна или почти бесплатна. Главное правило — учиться у тех, кто уже прошел тот же путь. Отсев был очень жестким. На протяжении 10 лет я осваивал материалы и старался сразу же применять их на практике. Стратегия. Свою любимую стратегию я нащупал интуитивно. Сначала, как и многие, занялся трейдингом. Хотя назвать это трейдингом было сложно. Послушать РБК, модный в те годы телеканал про деньги, зашортить рынок и сидеть, скрестив пальцы на удачу. Лудомания в чистом виде. Дяди в дорогих костюмах с экранов бизнес-ТВ говорили уверенно и внушали доверие. Но такой подход приносил одни убытки. В итоге я слил больше половины депозита и на время ушел с рынка. Я перешел к более спокойным инструментам. Сначала банковские вклады, затем дивидендные акции. По мере роста капитала смог позволить себе жилую и коммерческую недвижимость. С удивлением обнаружил, что порог входа во многие из этих инструментов минимален — десятки, иногда сотни тысяч рублей. Пошли первые выплаты. Они грели душу, дополнительная зарплата без каких-либо усилий с моей стороны. Следующие 10 лет я посвятил росту этой беззаботной зарплаты. Позже выяснилось, что на рынке есть несколько человек, которые уже живут так, как я когда-то мечтал. На конференции инвесторов я встретил умнейшего мужчину. Он плюнул на все, сбежал с ненавистной работы и с начала нулевых живет на доходы от фондового рынка, много путешествует и преподает. Я смотрел на YouTube семинар с бабушкой. Говорю это с восхищением, а не с иронией, которая живет на дивиденды. Она объездила более 65 стран, и пенсия ей не нужна. Да, ее дивидендный поток и размер капитала, скорее всего, невелики, но этого вполне хватает на безбедную старость. Примеры ранних пенсионеров вдохновили меня. К моей радости выяснилось, они давно формализовали и четко описали свой подход. Бери и копируй. Так я познакомился с дивидендной и доходной стратегиями. Подробнее о них мы поговорим в следующих главах. Инструменты. Вот что я использую сейчас. Вклады и накопительные счета. Для текущих нужд, подушки безопасности и покупки акций в моменты биржевой паники. Дивидендные акции РФ. В портфеле обычно более 10 эмитентов, которые либо показывают двузначную доходность, либо имеют потенциал кратного роста, но с чуть более скромными дивидендами. облигации, преимущественно ОФЗ. Формирую из них подушку, использую также для покупки подешевевших акций. Бумажная коммерческая недвижимость в РФ. Использую СПИФ. Доходность выше 11%. Деньги капают на карту ежемесячно, хлопот нет вообще. Единственный минус — почти нулевая ликвидность. Физическое золото. Страховка на черный день. Криптовалюты. Исключительно как транзакционный инструмент, чтобы платить кому и куда я хочу. На курс биткоина не смотрю. Что я не использую? Иностранные ценные бумаги и ETF. Раньше они у меня были, но с конца 2019 года я в блоге буквально кричал коллегам держаться подальше от западной финансовой системы. Как выяснилось, не зря. Ближайшие 10-15 лет инвесторам из России придется пользоваться исключительно внутренними инструментами. Кэш. Хранить сбережения наличными – самая большая глупость инвестора. Не спасут даже доллары. На длинной дистанции их доходность под матрасом гораздо ниже, чем у простейшего рублевого депозита. Да, у меня есть немного долларовых купюр для путешествий, есть рубли на пару месяцев жизни, но не более. Жилая недвижимость. Просидел в ней больше 5 лет, крайне низкая доходность и много хлопот. Акции роста без дивидендов. Умом понимаю, что такие бумаги могут дать большую доходность. Но поток наличности должен греть мой карман. Это у меня уже на уровне прошивки. Венчур. Поиграл, слил деньги, не мое. Слишком мала вероятность, что я распознаю бриллиант. Тут нужно вкладывать веером, сразу в десяток бизнесов, а мой капитал не настолько велик. Инвестиционная гигиена. Если понаблюдать, как ведет себя с деньгами наше окружение, можно заметить, почти у всех есть брешь в финансах. Именно ее я и попытался залатать. Считаю, что набор простых гигиенических мер почти любого направит на путь инвестора. Для начала я решил относиться к себе и своей семье как к бизнесу и стал вести бюджет. Быстро нашел дыры в тратах и ликвидировал их. Список получился внушительный. Курение, автомобиль, такси, стараюсь чаще ездить на метро, дорогие развлечения, беру недорогие билеты, связь. Перешел на более дешевый тариф. Так удалось сэкономить десятки тысяч рублей в месяц. Их я направил в кубышку. Затем инвентаризация капитала. Продал машину, перестал строить дом и с трудом продал его. Вырученные средства тоже направил в кубышку. Начитавшись умных людей, я стал использовать принцип «сначала заплати себе». Любые доходы распределял так, чтобы минимум 40% сразу уходили в основной капитал. Иногда, если удавалось хорошо заработать, эта цифра достигала 50% и даже 80%. После всех этих шагов моя дивидендная зарплата начала расти как на дрожжах. Риски без потери капитала. Я прекрасно понимал, для регулярного пополнения счета нужны альтернативные источники дохода, ведь на первых этапах капитал сам себя не увеличивает. Основным способом роста я выбрал асимметрию денег и времени. Здесь я рисковал только им. Такой подход позволяет построить неплохую карьеру в найме. Тем же методом мне удалось достичь ощутимых успехов в бизнесе. У меня есть одна суперспособность. Я маркетолог. Умею масштабировать бизнес, увеличивать выручку, прибыль и число клиентов. Взамен всегда прошу долю или опцион. Обратите внимание, из десятков начинаний успех имели лишь 3. У меня есть целое кладбище проектов, которые не выстрелили в первые месяцы. При этом неудачи обходились лишь потерей времени, не капитала. Этого можно достичь, когда вы становитесь партнером предприятия, вкладывая только время и экспертизу. Или запускаете дело на коленке. Все, что нужно — ум, ноутбук и телефон. Еще несколько универсальных правил. Первое — вовремя выходить. Если видно, что бизнес стагнирует или карьерная лестница ведет в тупик, надо без сожалений сворачивать с этой дорожки. Бизнес продать или закрыть, из компании уволиться. Второе — забирать деньги с игрального стола. Допустим, предприятие стало успешным. Я понимал, что как минимум половина этого успеха — чистое везение. На этом спотыкаются многие. люди почему-то считают, что их победы можно бесперебойно тиражировать, и на все деньги ввязываются в новые авантюры. Так делать нельзя. Излишки в кубышку, а новые бизнесы лучше начинать с чистого листа. Третье. Чем крупнее ваш капитал, тем реже стоит рисковать. На больших сроках и при значительных объемах начинает работать правило сложного процента. Достаточно реинвестировать часть ваших поступлений с рынка. Сейчас я рискую только ради развлечения или какой-то красивой идеи, и, естественно, почти без вложений капитала. Психология. Наблюдение и любознательность сильно помогли мне в инвестировании. Я выяснил, что главный наш враг при обращении с деньгами — это собственный мозг. Попадая в психологические ловушки, мы губим капитал. Я начал присматриваться к историям провалов друзей, партнеров и знакомых. Стал посещать психотерапевта, а кое-что почерпнул из статей и книг. В итоге я обнаружил ряд психологических ловушек, которые мешают нам становиться богатыми. Страх разорения — мощный двигатель для инвестора. У нас есть потребность как можно дольше оставаться в комфорте. И с этим не нужно бороться, наоборот, это чувство помогает. Родственники, друзья и знакомые — главные враги на вашем пути. Именно из-за их скепсиса и вредных советов мы часто опускаем руки. Не обращайте на это внимания. Лучше слушайте тех, кто уже прошел путь инвестора. Работайте со своими слабостями. Например, через обман мозга. Во мне есть черты лудомана, но я не позволяю себе играть больше, чем на несколько сотен рублей. Никогда не подпускайте этого игрока к основному капиталу. Размер капитала дисциплинирует. Те, у кого есть 10 миллионов и больше, относятся к нему бережно. А когда речь идет о десятках или сотнях тысяч, мы почему-то вообще не думаем о рисках. Доходная стратегия позволяет пересиживать любые падения рынков. Вы всегда знаете, что раз в месяц вам придет стабильная зарплата из разных источников. Этих принципов много, но я перечислил главные. Грабли. Многих ошибок мне избежать не удалось, они закономерно появляются у всех на протяжении жизненного пути. Не устаю перечислять количество глупостей, которые я совершил на дорожке инвестора. Затеял строительство своего дома. Тратил на него 100-200 тысяч в месяц и в итоге с трудом продал его по себестоимости, и то спустя 3 с лишним года. Развелся. Потери в таком случае неизбежны, их можно лишь минимизировать. Самые умные страхуются заранее или вовсе не вступают в брак. Я не из их числа. Вляпался в ремонт. С размахом, как положено. Ушло около 1,5 миллиона рублей старыми деньгами. По сегодняшнему курсу смело умножайте на 2. Сменил несколько машин. Сейчас понимаю, каждая из этих бесполезных железяк забирала у меня по 5-10 тысяч в месяц из моей дивидендной зарплаты. Список гораздо длиннее, но кое-что даже вспоминать стыдно. Старайтесь чаще присматриваться к чужим граблям. Например, я никогда не пускался в сверхпотребление, не вкладывал крупные суммы в бизнес, не брал ипотеку, не устраивал дорогущую свадьбу, хотя все это в моем окружении встречается сплошь и рядом. Цифры. Я не стану будоражить слушателя размерами своего портфеля. Обычно после того, как я называю сумму, у собеседника опускаются руки. «Ага, у тебя вон сколько, а что я могу со своим скромным депозитом 300 тысяч рублей?» Я начинал с зарплаты в 60 тысяч. Весь путь от старта до выхода на пенсию занял у меня чуть больше 10 лет. Убежден, что любой думающий и целеустремленный человек пройдет этот же путь максимум за 15-20 лет. Сейчас мои расходы немного раздуты, но при необходимости я легко мог бы сократить их вдвое или даже втрое, а значит, для удовлетворения базовых потребностей вся дистанция может занять куда меньше времени. Просто подумайте. Чтобы получать 100 тысяч рублей в месяц дивидендами, нужен капитал в 10-15 миллионов. Для дивидендов в 50 тысяч достаточно накопить 5-7 миллионов. Это отличная прибавка для среднестатистического жителя РФ. Что касается скептиков, которые говорят, В регионах зарплата не превышает 20 тысяч рублей. Еле сводим концы с концами. Скажу прямо, мне их не жалко. У всех дома есть интернет, а значит, весь мир у вас под рукой. Я встречал инвалидов-колясочников из депрессивных регионов, которые через сеть зарабатывали больше 100 тысяч. Их условия уж точно не лучше ваших. Сегодня поступления с рынка более чем вдвое перекрывают мои базовые потребности. Половину удается реинвестировать. Скорее всего, капитал будет расти и дальше, уже без особых усилий с моей стороны. Сам портфель довольно скучный. 20-25% в недвижимости, 75% в ценных бумагах. Соотношение облигаций и акций я регулярно балансирую. Если жду кризиса, накапливаю жир в облигациях. Если на рынке спокойно, сижу по полной в акциях. Теперь к деталям. В следующих главах я подробно разберу каждое слово из своей истории.